красный червяк. Недавно видел я, как длинный красный червяк, гнусавя по Елисейским полям, потянувшись от Этуали и дважды охватив кольцом площадь Согласия, медленно проползал, теряясь у палаты депутатов. Когда кто-то спросил, что происходит, усмехнувшись, ответил один из знаменосцев: «Красного вождя венчаем бессмертием», и, оскалившись, прорычал: «Смерть остальным».